Часть девятая. Люди в строю. Не успело еще замереть эхо от выстрела, как грянул другой. Карл Андерсон, медленно продвигаясь, достиг аллеи, покрытой гравием. Один из агентов, находившийся в парке охраны, бросился бежать к огороду, в центре которого был колодец. Едва он нагнулся, как сразу же отпрянул назад и дал свисток. «Уведи его!» — крикнул Мегре, обращаясь к Люкасу и показывая на пошатывающегося датчанина. Люкас подал знак одному из своих людей, они подошли к раненому, некоторое время уговаривали его, но так как Карл ничего не хотел слушать, схватили его с двух сторон и понесли. Хрипя и дрыгая ногами, он сопротивлялся изо всех сил. Мегре подбежал к колодцу, но агент остановил его. «Внимание!» Свистя пролетела пуля, а резонанс от выстрела еще долго звучал в воздухе. «Кто там?» «Молодая девушка и мужчина. Они дерутся в рукопашную». Комиссар осторожно приблизился, но внизу почти ничего не было видно. «Лампу!» Не успели они сообразить, что происходит, как пуля разбила электрический фонарь. Колодец был неглубоким, но широким и без воды. На дне колодца стояли Мишоне и Эльза. Страховой агент держал Эльзу за горло, пытаясь ее задушить. У нее в руке был револьвер, но Мишоне сжимал руку таким образом, что мог направлять его по своему усмотрению. «Что мы можем сделать?» — спросил обескураженный инспектор. Иногда из глубины колодца доносился хрип. Это задыхалась Эльза, безнадежно борясь в неравной схватке. «Мишоне, сдавайтесь!» — четко проговорил Мегре. Но страховой агент, ничего не ответив, выстрелил в воздух. Комиссар больше не колебался. Он прыгнул в трехметровую глубину, произошла полная сумятица, еще раз прогремел выстрел, пуля, оцарапав стенку колодца, ушла вверх, а комиссар колотил обеими руками Мишоне по голове. Страховой агент зашатался и упал поперек колодца, под глазом его вздулся синяк, челюсть была вывихнута. Эльза, обхватив себя обеими руками за горло, силилась вздохнуть, и трагично и смешно выглядела эта сцена в полутьме колодца, где пахло селитрой и тиной. Еще более смешным был эпилог. Мишоне, которого подняли при помощи веревки, укрепленной на балке, насквозь промокший и стонущий, и Эльза, которую Мегре вытащил за руки в грязном черном бархатном платье, покрытом большими пятнами зеленой тины. Мегре подобрал револьвер. Это был револьвер, исчезнувший из тайника в комнате Эльзы. В нем оставался один патрон. Люкас, прибежавший из дома, озабоченно нахмурил брови и вздохнул при виде этого зрелища. «Карла я вынужден был привязать к кровати». В этот момент Мишоне, едва державшийся на ногах, снова бросился на Эльзу с искаженным от злобы лицом, но не успел дотянуться до нее. Мегре подставил ногу, и Мишоне откатился метра на два. «Комедия кончилась?» Мегре расхохотался, настолько комично выглядела физиономия страхового агента. А Мишоне плакал. Он плакал, корчил гримасы и грозил кулаком. Эльза провела рукой по лбу. «Я думала, все кончено», — вздохнула она, так сильно сжал горло. «Что вы делали в колодце?» — спросил Мегре. Эльза бросила на него пронзительный взгляд. Чувствовалось, что она сумела овладеть собой и вернуть все свое хладнокровие. «Отвечайте». «Я? Меня затащили туда силой». «Кто, Мишоне?» «Это неправда», — прорычал страховой агент. «Правда, он хотел меня задушить. Я думала, что он сошел с ума». «Она лжет. Сама она сумасшедшая. Это она, которая... которая что? Ну, не знаю, которая... Это гадюка. Ей надо размозжить голову камнем». «Почему вы вооружились револьвером?» «Потому что я опасалась западни». «Какой западни? Минуточку. Давайте проследим по порядку. Вы только что сказали, что на вас напали и притащили в колодец». «Она лжет», — судорожно повторил Мишоне. «Покажите то место», — продолжал Мегре, — «где на вас напали». Она посмотрела вокруг себя и указала на веранду. «Там? И вы не закричали? Этот маленький тщедушный человечек сумел протащить вас до колодца, иначе говоря, пробежать 200 метров с ношей в 55 кило?» «Да-да, она лжет. Заставьте его замолчать», — устало проговорила Эльза. «Разве вы не видите, что он сумасшедший? и не с сегодняшнего дня. В саду образовалась маленькая группа. Мегре, Люкас и два инспектора смотрели на страхового агента с опухшим лицом и на Эльзу, которая старалась привести свой туалет в порядок. Самое худшее произошло, когда они увидели почтенную даму, жену Мишоне. Она решительно шагала по дороге, просовывая голову между прутьями изгороди и, найдя, наконец, того, кого искала, закричала: «Эмиль!» Мадам Мишоне вынула платок из кармана и залилась слезами. «Только ее не хватало», — вздохнул Мегре и с удивлением отметил ярость, отразившуюся на лице Эльзы, когда она поочередно смотрела на всех, кто ее окружал. «Что вы собирались сделать в колодце?» — спросил комиссар добродушно, а взгляд его говорил: «Кончай, а! Между нами не стоит больше играть комедию». Она поняла. Ее губы растянулись в иронической усмешке. «Я думаю, мы подобны крысам. Только я голодна, хочу пить, мне холодно. К тому же мне хотелось бы закончить свой туалет, а там посмотрим». Ни малейшего страха, стеснения, ни тени комедианства. Это была настоящая Эльза, которая наслаждалась своим разоблачением. «Пойдемте со мной», — сказал Мегре. «А ты, Люкас, займись остальными. Что же касается мадам Мишоне, пусть возвращается к себе или остается здесь». «Входите, вы меня не стесните». Это была все та же комната на верхнем этаже с черным диваном и со стойким запахом духов, с тайником под акварелью. Это была все та же женщина. «Карла, по крайней мере, хорошо охраняют?» — спросила она, указывая подбородком на комнату раненого. «Он взбесится еще больше, чем Мишоне. Вы можете курить вашу трубку». Она налила в таз воды, спокойно сняла платье, как будто это была самая естественная вещь в мире, и осталась в одной комбинации. Но в ее поведении не чувствовалось вызова. Мегре думал о своем первом визите в дом трех вдов, об Эльзе, загадочной и далекой, похожей на роковую женщину из кинофильма, об этой атмосфере, тревожной и раздражающей, которой она себя окружила. Дворец родителей, кормилицы, гувернантки. С этим покончено. Один жест был более красноречив, чем все слова. Эта манера снимать платье и рассматривать себя в зеркале перед умыванием, присущая девушкам простым и вульгарным. «Сознайтесь, что вы поддались на обман». «На короткое время». Она вытерла лицо краем махровой салфетки. «Хвастаетесь. Еще вчера, когда вы были здесь, и я позволила вам взглянуть на мою грудь, у вас, такого солидного человека, пересохло в горле и вспотел лоб. Сейчас, конечно, это для вас не имеет никакого значения. Однако я не безобразна». Она выгнулась в талии, повела бедрами и с удовольствием посмотрела на свой тонкий и гибкий стан. «Между нами, что именно вас так встревожило? Я допустила ошибку?» «Много ошибок». «Какие?» «К примеру, разговоры о дворце и парке. Когда на самом деле живут во дворце, то называют его домом или владением». Она отдернула занавеску с платяного шкафа и стала в нерешительности рассматривать свои платья. «Вы, конечно, меня отправите в Париж, и там будут фотографы. Что вы думаете об этом зеленом платье?» «Нет, вот это черное. Оно идет мне больше. Не можете ли вы дать мне огня?» Она засмеялась, так как Мегре, несмотря ни на что, был несколько взволнован от витавшей в воздухе эротики. «Ну хорошо, я одеваюсь, а то ведь это забавно, не так ли?» «Когда вы стали любовницей Карла Андерсена?» «Я не любовница. Я его жена». Она провела карандашом по своим ресницам, освежила румяными щеки. «Вы поженились в Дании?» «Вот видите, вы еще ничего не знаете. Но не рассчитывайте, что я вам расскажу. К тому же вы меня долго не продержите. Сколько времени после ареста понадобится, чтобы пройти процедуру антропометрии?» «Вы пройдете без промедления. Тем хуже для вас. Сразу станет известно, что мое настоящее имя Берта Крюл, и что более 3 лет назад полиция Копенгагена выдала ордер на мой арест. Датское правительство потребует экстрадиции. Ну вот, я готова. Сейчас, если позволите, я съем кусочек чего-нибудь. Вы не находите, что здесь пахнет затхлым?» Она подошла к окну и открыла его. Затем повернулась к двери. Мегре вышел первым. Она внезапно захлопнула дверь, задвинула засов и бросилась к окну. Будь Мегре килограммов на 10 легче, она без сомнения сбежала бы, но он не потерял и четверти секунды. Засов был едва задвинут, и он навалился всем телом на дверь. Эльза сидела верхом на подоконнике. «Слишком поздно», — сказал Мегре. «Стоило заниматься изысканным туалетом», — иронически произнесла она, показывая на свое разорванное платье. Грудь ее вздымалась, лоб покрылся испариной. «Вы дадите мне слово, что больше не будете пытаться сбежать?» «Нет, не дам. В таком случае предупреждаю, что буду стрелять при первом же подозрительном движении». Проходя мимо комнаты Карла, она спросила: «Вы думаете, он выживет? В него всадили две пули, не так ли?» Мегре посмотрел на нее и увидел на лице Эльзы смесь жалости и угрызения совести. «Это и его ошибка», — заключила она, как бы успокаивая свою совесть. «Лишь бы нашлось в доме что-нибудь съестное». Мегре проводил ее на кухню, где она порылась в шкафах и остановилась на банке с лангустами. «Не смогли бы вы ее открыть? Можете не беспокоиться, я вам обещаю, что не воспользуюсь этим». «Ешьте скорее». «Что, уже надо ехать? Я еще ничего не знаю». «Послушайте, между нами, что вы такое раскрыли?» «Неважно». «И этого дурака Мишоне вы тоже заберете?» «Больше всего я боялась именно его. В колодце я думала, что совсем пропала. Он сжал мне горло так сильно, как только мог. Вы были его любовницей?» Она пожала плечами с таким видом, как будто подобная деталь не имеет никакого значения. «И мсье Оскар», — продолжал он. «Ну и что? Еще один любовник?» «Это уж вы постарайтесь сами раскрыть. Что касается меня, то я знаю, что меня ожидает. 5 лет отбытия наказания в Дании за соучастие в вооруженной краже и сопротивление властям. Вот тогда меня и ранили». Она показала на правую грудь. «А здешние выкрутятся. Где вы познакомились с Исааком Гольдбергом?» «Все. Больше я ничего не скажу». «Однако вам придется говорить». «Любопытно знать, а каким образом вы меня заставите?» Она продолжала есть лангусты без хлеба, так как в доме его не оказалось. Было слышно, как инспектор в гостиной ходил взад и вперед, охраняя Мишоне, рухнувшего в кресло. Две машины одновременно въехали в парк, обогнули дом и остановились перед верандой. В первой сидели инспектор и 2 жандарма, мсье Оскар и его жена. Другая такси прибыла из Парижа, и в ней находился 3-й персонаж под охраной инспектора. На всех были наручники, но они сохраняли внешнее спокойствие, кроме жены хозяина гаража, у которой глаза покраснели от слез. Мегре пропустил Эльзу в гостиную, где Мишаня еще раз попытался наброситься на нее. Ввели арестованных, месье Оскар держался почти непринужденно, как обычный посетитель. Но при виде Эльзы и страхового агента гримаса исказила его лицо. Другой, похожий на итальянца, пытался храбриться. Вот так семейка, собрались как на свадьбу или для вскрытия завещания. Инспектор объяснил Мегре. «Мы сгребли их без боя. В Этампе прихватили еще 2 жандармов, поднятых по тревоге. Они видели, как проехала машина, которую они не могли остановить. В 50 километрах от Орлеана у беглецов прокололась шина. Они остановились посреди дороги и навели на нас револьверы. Хозяин гаража опомнился первым. В противном случае был бы бой по всем правилам. Когда мы подъехали, итальянец выстрелил 2 раза из браунинга, но не задел нас. Послушайте, когда вы были у меня, я вас угостил. Позвольте напомнить вам, что хочется пить, — заметил мсье Оскар. Мегре послал в гараж за механиком и пересчитал всех. «Становитесь к стенке», — скомандовал он. «Мишане с другой стороны. Напрасно пытаетесь подойти к Эльзе». Страховой агент с повисшими усами и опухшим от удара глазом бросил на него озлобленный взгляд и встал в конце шеренги. Дальше шел механик, кисти рук у него оставались связанными электрическим проводом, затем жена хозяина гаража, похудевшая и пришибленная горем, за нею сам хозяин гаража, раздосадованный тем, что не может положить руки в карман слишком широких брюк. Рядом с ним Эльза и итальянец, считавшийся сердцеедом. На тыльной стороне его руки была вытатуирована голая женщина. Мегре медленно оглядел их и удовлетворенно надул губы. Набивая трубку, он направился к веранде, открыл стеклянную дверь и крикнул: «Люкас, запишите имя, фамилию, профессию и домашний адрес каждого из них, потом позовите меня». Люкас спросил, указывая на Эльзу: «Ей тоже надеть наручники?» «А почему бы и нет?» «Это уж слишком, комиссар», — изрекла она возмущенно.